Железный город. Белые гладкие камни, залитые утренним светом, еще не успели прогреться. Высокие стены, окружавшие родное училище, и росшие перед ними деревья с пышными кронами отбрасывали длинные тени. Прозрачный воздух пах океаном и выпечкой. Живот Осин мгновенно скрутило, и она вцепилась зубами в гренку, на которой неровным желтым пятном лежало подтаявшее сливочное масло. Позавтракать дома в компании папы ей не дали, а по дороге постоянно подгоняли, и несчастный квадрат подсушенного хлеба она тащила в зубах, на ходу шнуруя платье и набрасывая поверх жилет с нашивкой. Прошло 5 дней с тех пор, как они вернулись. Папа поступил мудро, не стал вываливать на больную голову нравоучение и говорить, что предупреждал. Вместо этого он промыл Асин раны и перевязал ее, поставил на стол плошку чуть теплой каши, кружку молока и сел напротив, сложив шпилем руки у лица. Он не находил себе места, старался быть рядом как можно чаще, но ни разу Асин не услышала от него и слова осуждения. На второй день папа познакомился с Мирой. Матушка-воспитательница приняла ее в стены церкви и выдала новое платье, светло-синее, из-за чего девочка казалась еще бледнее. Ходить она не могла, не держали тонкие, как веточки, ноги. Зато хватала руками, дергала, била. В общем, делала все, что делают маленькие дети, только начавшие познавать мир. Конечно, ее длинные волосы пришлось отрезать по самые уши, и теперь она напоминала белый пушистый цветок. Когда Асин с папой заглянули в церковь, с Мирой сидел Атто. Гладя ее по мягкой макушке, дрожащей рукой, другой он выкладывал из мешка различные сладости. Матушка-воспитательница, грузная женщина в платье болотного цвета, осуждающе смотрела на него маленькими глазками, которых было почти не видно из-за больших круглых щек. Слышно было, как она ругалась, тщательно подбирая слова, чтобы не учить детишек плохому. Но Атто лишь отмахивался, бросал «Ну чего?» — раскричалась тетка, и протягивал Мире то маленький глиняный горшочек с вареньем, то орешки в меду. Общалась Мира звуками, почти как кот, который снова пропал, изрядно почистив собачий запас еды. Но по интонации легко можно было догадаться, довольна она, рассержена или хочет есть. «Бедная девочка!» — причитала матушка-воспитательница, но на всякий случай убирала подальше все бьющиеся и острые предметы. Папа же в подарок принес ей железных рыб на веревке, которых повесили у окна. Всякий раз, когда рыб тревожил ветер, они бились друг об друга, и задорно, точно маленькие колокольчики звенели. Этот звук успокаивал Миру. Оставшееся время Асин проводила дома. Ей захотелось самой, пусть и с папиной помощью, починить маленькую птичку, изрядно уставшую путешествовать в кармане. После столкновения со стражем она даже перестала дергать лапками и постоянно заваливалась на круглый бок. Папа же был рад поделиться с Асин хоть частью своих знаний. Так они и жили. Привычно тихо. Даже немного скучно, пока ранним утром 5-го дня не пришел не самый приятный для кочевника гость. На сей раз Вальдекрис постучался и вежливо, как тварь из легенд, дождался приглашения войти. Лишь после этого переступил порог. Здесь имеется в виду суеверие, согласно которому вампир не может пересечь порог человеческого жилища без приглашения. Заспанная Асин, которая сегодня позволила себе полежать подольше, помахала ему перебинтованной рукой и уже собиралась против воли папы пригласить Вальдекриза позавтракать с ними. Но ее перебили. «Собирайся, Ханна. Хватай нашивку и пошли. Объявили общий сбор». Вальдекриз зевнул в кулак, потер глаза, под которыми залегли круги, и кивнул на дверь. И вот они стояли в самом центре волнующейся, шепчущейся, такой же сонной толпы. Асин доедала хлеб и облизывала жирные после масла пальцы. А Вальдекриз, облокотившись на ее плечо, сгорбившись, озирался, будто пытался углядеть кого-то. Спешная прогулка до рынка и бьющий в лицо ветер помогли Асин проснуться, и она чувствовала себя чуть бодрее окружавших ее людей, которые растянулись по площади перед широкой белокаменной лестницей, ведущей в главное здание училища. «А ты хорошо выглядишь для человека, которого чуть не раздавил огромный механический страж», — улыбнулась Асин и легонько ткнула Вальдекриза пальцем в грудь, туда, где должен был остаться след от тяжелой железной конечности. «Надо же, какая ты смелая булка!» — усмехнулся он, увернувшись от очередного тычка. После чего, посерьезнев, схватил Асин за плечо, надавил большим пальцем на ее до конца не затянувшуюся рану и выдохнул. Не делай так больше. Никогда. Под ногами мельтешили скрюченные листья. То катались с мятой бумагой, то кружились в странном танце. Асин быстренько отвлеклась от Вальдекриза, тот был явно не в настроении. Она вертелась, прислушивалась, смотрела на самый верх лестницы, где что-то обсуждали, бурно жестикулируя люди. Там был Атта. С привычно усталым выражением лица он кутался в потертую кожаную куртку с меховым воротником. Судя по тому, как он то открывал, то закрывал рот, вставить больше одного слова в разговор ему не давали. Рядом с ним стоял директор, давший Асин второе имя. Седой, спокойный мужчина с тяжелыми веками и кустистыми бровями. По левую руку от него она углядела Орве, главу разведки, с которым лично сталкивалась лишь два раза, и оба ради крайне важных бумажек. Обычно он говорил мало, по делу и быстро уставал от бесед. Теперь же он хмурясь доносил какую-то важную мысль своим громовым голосом, но обрывки фраз, долетавшие до ушей Асин, звучали непонятно. Вид у него был строгий, спина прямая, будто он проглотил палку. «Зачем нас сюда позвали?» — шепнула Асин, поднявшись на носки, чтобы Вальдекриз точно услышал ее. «А ты вон на того посмотри!» — он указал подбородком вперед. «На Атто?» Она прищурилась и даже потянула указательным пальцем за уголок глаза. Слева от него. Стоило Асин выйти чуть вперед, как Вальдекриз, опустившись, подхватил ее под колени и поднял над землей. Взвизгнув, она прикрыла рот руками и густо покраснела. Если раньше никто не обращал на нее внимания, то теперь ее заметили все, в том числе и человек, на которого указывал Вальдекриз. Он был черным пятном среди белого, кремового, голубого и зеленого. Его будто неаккуратно вырезали. То ли мужчина, то ли юноша стоял, расправив плечи, которые подчеркивал длинный, перетянутый широким кожаным ремнем плащ. Обветренное лицо под фуражкой выглядело невероятно бледным, и на нем двумя яркими самоцветами выделялись глаза, зеленые, как серьги Вальдекриза. Мужчина-юноша улыбнулся, заметив раскрасневшуюся Асин, и это была улыбка человека потерянного. И тогда она сделала то, о чем в следующую уже секунду пожалела. Она помахала. «А ты умеешь удивлять, Булка!» — хохотнул Вальдекриз, ставя ее обратно на холодные камни. «Кто это?» — спросила Асин, трогая горящие щеки и глупо улыбаясь. Так неловко она не чувствовала себя, кажется, никогда. «Это причина, по которой ты не позавтракала, а я не нашел нормальные штаны», — ответил Вальдекриз и почесал за ухом. «А зовут это недоразумение...» «Позвольте представить вам!» — резко оборвал его рычащий голос Орве. Вальдекризу ничего не оставалось, кроме как низко поклониться. Конечно же, его движение не осталось незамеченным. Взгляд стальных глаз Орвы придавил Вальдекриза подобно конечности механического стража. Но ровно так же не оставил на нем и следа. «Капитан Альвар!» — наконец объявил Орвы и пропустил вперед черного человека. Поправив фуражку на коротких темных волосах, тот вновь улыбнулся. Теперь всем. И заговорил. Голос его тек кровью и медом, обволакивал. Асин слышала его, но при этом совершенно не понимала. Только щеки пылали, а взгляд беспорядочно бегал, то упираясь в начищенные до блеска чеканные пуговицы капитана, то улетая далеко в синее, тронутое белизной облаков неба. «Что он сказал?» Борясь с давящим чувством неловкости, поинтересовалась Асин. «Уж не влюбилась ли наша маленькая Булка?» протянул Вальдекриз и ущипнул ее за щеку. «Вот и не влюбилась», — возмутилась она. «Просто волнуюсь». «Я бы на твоем месте тоже волновался. Так и позориться», — он усмехнулся. «В общем, чьи имена сейчас назовут, те расходятся по домам. Отлеживать бока, гренки с маслом есть». «И штаны искать», — фыркнула Асин, за что получила легкий щелчок по перевязанному плечу. Она зевнула, зажмурившись и плотно сжав губы, и уже мысленно вернулась домой, к завтраку, папе. Легкой шали и завернутой в тряпку птицы. Голос Орвы подбрасывал в воздух знакомые и незнакомые имена, и люди, поклонившись и отсалютовав, исчезали за тяжелыми приоткрытыми воротами. Заспанных лиц было все меньше, как и пляшущих по камням теней, пока на затоптанной площади не осталось 7 человек. Асин удивленно озиралась, продолжая ждать, когда же Орвы назовет ее имя, но он лишь прокашлялся и дал слово капитану Альвару, который до этого момента стоял, сложив руки за спиной и вежливо кивая уходящим. «Догадываешься, почему мы по-прежнему здесь?» — склонившись к ее уху, спросил Вальдекрис. Голос капитана Альвара вновь разлился и растворился в воздухе, в криках птиц, человеческом смехе, топоте ботинок по мостовой и слишком громких мыслях. «Нет», — тихо ответила Асин. Как же она боялась вновь попасть в неловкое положение, как терялась под взглядами сразу нескольких взрослых. Казалось, они уставились прямо на нее. «Ему нужны лучшие, незанятые и недорогие», — Вальдекрис показал три пальца. «А это, как знаешь, редкое сочетание. И если эти...» Он кивнул на компанию неподалеку, которая тоже не слушала и, судя по довольным лицам, уже делила несуществующую прибыль. Согласились сами. «То нас порекомендовал...» Он красноречиво взглянул на стоящего в тени слишком заметных людей и шумных деревьев Атто. Тот смотрел сквозь собравшихся, сквозь стены, туда, где разливался бесконечный синевой океан. Вдыхал его запах, и крылья носа его трепетали, а на губах то появлялся, то исчезал призрак улыбки. «То ли и правда считает нас достойными, то ли я слишком уж сильно задел его», — пробормотал Вальдекрис и невинно развел руками. Зазвенели браслеты, задрожали камни, заплясал на гладкой поверхности бусин свет, делая их еще больше похожими на кровь. «Я надеюсь на вашу поддержку». Капитан Альвар закончил свою речь, прищелкнул каблуками высоких сапог и, лихо поправив фуражку, спустился со ступеней. Вместе с ним вниз сошли Орве и Атто. Последний, впрочем, явно считал себя лишним, а может, он считал лишними их. Он отставал на шаг и тяжелым, пусть и важным беседам предпочитал оживленный шум улиц. Рынок говорил человеческими голосами и играл струнами. В едва слышной мелодии легко узнавалась песня о двух крыльях, которых было ничтожно мало и запредельно много для двух людей. А ведь совсем недавно, если верить словам папы, уличных музыкантов гнали в зашей. Им отбивали ребра дубинками, а инструменты топтали. Ведь пока честной народ трудится на благо островов, они прохлаждаются и сочиняют бездарные мелодии, которыми не прокормишь, не спасешь. Теперь же стоит любому дурачку с дудочкой выйти на площадь и заиграть, как уставшие люди оживают, а работа начинает спориться. Я не услышала ни слова. Асин уронила руки вдоль тела и страдальчески запрокинула голову. Ему просто нужны люди, только и всего. Спуститься на один из островов рядом с железным городом, попытался пояснить Вальдекрис, но понятнее не стало. Железным городом? Она округлила глаза и в носу от чего-то зачесалась. «Иногда мне кажется, что я с телегой разговариваю», — вздохнул Вальдекрис. «Послушай, давай я угощу тебя чем-нибудь и отвечу на все вопросы. Заодно подумаешь, нужно ли тебе все это. Ты еще можешь отказаться, Булка». «На самом деле отказаться или... ну...» Асин сложила ладони вместе и подняла плечи. «Как тогда?» «На самом деле отказаться», — усмехнулся он. «Но мне нравится, что ты все так быстро схватываешь». Он легонько хлопнул ее между лопаток, подталкивая к воротам, за которыми расцветала жизнь. Рынок дышал. Он перетекал людьми в белом, коричневом и бежевом, шуршал зеленой листвой и такими же зелеными юбками, плясал вышитыми узорами и шептался на разные голоса, поскольку своего у него не было. Он подхватывал и уносил, подобно течению, растворял в себе и мягко окутывал запахами выложенной на прилавке еды. Совсем рядом, под острым взмахом ножа, распадался наполовину алый плод. Шкурка его трещала, и наружу, на перепачканную соком ткань, сыпались крупные блестящие семена, похожие на камни на браслетах Вальдекриза. А неподалеку торговка разламывала руками свежий, только что испеченный хлеб, показывая его ароматную горячую мякоть. Желудок Асин урчал, даже легкие поглаживания не успокаивали его. Все вокруг было светлым, обласканным солнцем, именно поэтому в толпе среди собравшихся у прилавков покупателей и зевак так выделялся он, капитан Альвар. Мужчина в черном, задумчивым, непривычно потерянным лицом, глазами цвета какого-то яркого драгоценного камня. Может, жадеита? И слишком аккуратными для его родного острова усами и бородкой. Асин, заметив его одежду, фуражку и блуждающий взгляд, остановилась, но толпа тут же подхватила ее и унесла. Она успела лишь поднять руку, чтобы так же глупо помахать чужому для первого человеку. Быть может, ему станет хоть чуточку легче. Из потока осин выловила унизанная браслетами рука. Схватила за ворот жилетки и утянула в сторону, где было спокойнее и тише, где можно было спокойно усесться на подпорную стенку у огромной каменной вазы, над которой возвышался пышный зеленый шар кустарника. Вальдекрис для верности встряхнул осин, повертел как тряпичную куклу и отпустил. Пока она устраивалась поудобнее и расшнуровывала старые широкие ботинки, он отошел к одному из прилавков и, лучезарно улыбнувшись, попросил что-то у полной живой девчушки, бодро выполнявшей несколько дел одновременно. Осин забралась на стенку с ногами и поставила ботинки рядом. Те недовольно щелкнули отошедшими подошвами и сложились гармонию. Их бы подбить, обменять или выбросить, но Осин всякий раз откладывала это, а затем мысленно ругала себя, слыша, как они шлепают при ходьбе. «Держи». Вальдекрис устроился рядом, чуть не сев на ее босую ступню. Спихнул ботинки на редкую траву прямиком в еще сырую землю и протянул Осин свернутую конусом лепешку, из которой торчал белый румяный бок. Жареный сыр. Холодный, конечно, но вкусный. «Спасибо». Осин провела пальцами по коричневым полосам, которые украшали пахнущее дымом угощение, и улыбнулась. «Скажи, а откуда ты узнал про все?» Она подняла на Вальдекриза глаза. «Ты же совсем не слушал его». Ветер трепал ее платье, отчего кружево напоминало пенных барашков, которые то подлетают на волне, то опускаются на ровную гладь и расплываются в стороны. Вальдекриз коснулся холодным пальцем лодыжки Осин, выглянувшей из-под светлой мягкой ткани, провел снизу вверх колену, после чего вернулся к сыру и отщипнул от него кусочек. Вздрогнув, Осин подтянула ноги ближе к себе и обхватила их рукой. «Я столкнулся с Альваром, когда он только прибыл». Вальдекрис указал надкушенной лепешкой в сторону пристани, где высились, пытаясь пронзить небо мачты. Осин всегда казалось, что державшие их оттяжки похожи на паутину, которую сплел огромный паук. «Вон, видишь, его корабль стоит. Небокрушитель. Капитаны Железного города любят давать судам громкие и бессмысленные названия». «А мне нравится», — сказала Осин и впилась зубами в сыр. Она была такой голодной, что на вежливость не оставалось никаких сил. Вальдекрис лишь тихо посмеивался и неспешно ел, отламывая небольшие куски и закидывая их в рот. Он болтал одной ногой в воздухе, то и дело врезаясь пяткой в каменную стену. С подошвы вниз сыпались комья засохшей грязи. Осин слышала, как они отскакивают от дорожки. «И все-таки расскажи мне про этот железный город. Почему капитану Альвару вдруг нужны мы?» Осин прижала костяшки пальцев, усыпанных мукой, к груди и тут же, ахнув, принялась облизывать их. «Ох, Булка, Булка, тебе надо быть внимательнее и ответственнее, слушать, когда говорят». «Но ты...» — хотела возмутиться Осин, «ведь это он!» Он начал шептать ей на ухо, не давая сосредоточиться на речи Альвара. «И перестать все валить на меня. Не проверять снаряжение — твой выбор. Отвлекаться — твой выбор». Тяжело вздохнул он, сминая пальцами лепешку и делая ее края похожими на волнистые лепестки цветов. Все мысли, до этого собранные и разложенные по невидимым полкам, разом рухнули и разлетелись на осколки, оставив вместо себя давящее чувство стыда. Осин хотела вскочить и уйти или хотя бы отвернуться, но тело не слушалось. Оно точно обратилось в камень, и любой удар мог разрушить его. А бить точно Вальдекрис умел. «Хочешь еще сыра?» — внезапно спросил он, и Осин окончательно растерялась. «Нет», — пробормотала она и часто заморгала, пытаясь смахнуть подступившие глазам слезы. «Тогда слушай». Вальдекрис поставил локоть на ее колени и по-быстрому закинул в рот остатки еды. Островов братьев куда больше, чем два. Но по какой-то странной причине жители первого и второго не замечают остальные. Они будто и не острова вовсе, так, оборонительные сооружения. «Я знаю», — Осин нахмурилась. «Их пятеро. Пятеро братьев, но дальше второго я не бывала». «Так вот, самый дальний из братьев...» Он поднял руку над головой и словно отмерял расстояние от первого. «Третий. Железный город. Весь он как живой механический организм, дышащий паром и скрежещущий металлом». «Как Страшмиры?» Осин попыталась улыбнуться. «И да, и нет. Сама увидишь, если захочешь. Его сложно описать, а то, что нужно знать, тебе не так сказочно и не так интересно. Железный город развит, там есть все, чего нет у нас. Руда, технологии, оружие». Он наставил на Осин два пальца, взвел воображаемый курок и пам! Выстрелил прямо в сердце. Одного у них нет — крыльев. Именно поэтому Альвар обратился за помощью ко второму, а затем и к первому. Ему нужны люди, чтобы спуститься на один из островов, осмотреть развалины заброшенного храма. Его интересует аномалия. Как ни пыталась, Асин не могла представить себе третий. В мире, где парят острова и киты, огромное механическое существо, несущее на своей железной спине множество людей и щетинящееся оружием, пугало ее. Асин тщательно собирала образ острова из кусочков стража, маленькой птички, сигнальных пистолетов и ранцев, и вновь он растворялся, оставляя после себя лишь медленно исчезающее облачко дыма. Конечно же, папа рассказывал про третий, но ни разу не называл тот железным. Впрочем, он и летать-то туда перестал очень давно. «А зачем ему аномалии?» — спросила она, пытаясь очень осторожно спихнуть со своего колена руку Вальдекриза. «Изучить, понять природу и использовать в своих целях. Они так делают совсем, разбирают. А если аномалию не получится разобрать, ее нужно будет уничтожить». «Аномалию можно уничтожить?» — удивилась Асин. «Уничтожить можно все, Ханна. Есть такая древняя мудрость. Когда боги ступят на эту землю, они станут смертными. Она как раз об этом. Все существующее может умереть или быть убито». Обычно аномалии не трогали. В лучшем случае обносили невысокой изгородью, а рядом ставили предупреждающую табличку, часто довольно косую. Кому хотелось трудиться ради непонятного явления? С годами дерево рассыхалось, надпись на дощечке стиралась, а сама она падала на землю. Оставался лишь неровно вбитый колышек, по которому все равно читалось. Здесь опасно. На севере первого таких было с десяток, вот только заборов никто не ставил. Местные просто не ходили туда и пугали своих любопытных детей. Так вырастало новое поколение, для которого поросший травой и густыми деревьями край острова превращался в страшную черную неизвестность. «Слушай, Вальдекриз», — Асин потянулась к ботинкам, — «а это...» — она хотела сказать «опасно», но почему-то с губ слетело совершенно другое слово. «Надолго?» До этого полеты занимали не более дня. К вечеру она уже возвращалась домой, где ужинала с папой, рассказывала с набитым ртом о своих приключениях и, уставшая и довольная, отправлялась спать. «Несколько дней, при условии, что бумаги подготовят сегодня», — скучающим тоном ответил Вальдекриз, и его пристальный взгляд вонзился Асин в переносицу, отчего ее голова запульсировала. «Так что решайся быстрее. Если хочешь, напиши отказ, хотя я и не советовал бы. Ты на хорошем счету, Ханна, раз сам старый демон рекомендовал тебя. Но если будешь так отмахиваться от работы, тебя перестанут замечать. Уж лучше деятельный новичок, чем ничего не делающий специалист». «Я должна поговорить с папой», — пробормотала она. Вальдекриз протяжно выдохнул, уронил лицо в ладони и принялся усиленно его тереть. «Когда же ты научишься решать сама, Ханна? Кочевник не всегда будет стоять за твоей спиной». Тогда она все же не выдержала, вскочила и побежала прочь. Разрезая толпу своим маленьким телом, она неслась быстро, и слезы не поспевали за ней. Касаясь взглядом людей, она искала Атто, доброго Атто, у которого всегда был для нее совет. И еще ягоды, щекочущие нос своим сладким запахом. Но Асин не нашла никого, а потому отправилась, шаркая по занесенной неизвестно откуда взявшимся песком мостовой, в давящий кабинет с обитыми деревом высокими стенами, чтобы оставить свою дрожащую подпись. И пускай у Асин был выбор, тот момент казался ей безвыходным.